Глава 23. Сложно разубедить человека, привыкшего думать о людях штампами. Особенно в юном возрасте, когда кажется, что главным рычагом в мире являются деньги. А значит, мир делится на тех, у кого они есть, и других, кому они нужны. У Артура было 100 тысяч для меня. Аккуратными зеленоватыми купюрами, перетянутыми в несколько витков тонкой резинкой. И он с некоторой еще детской искренностью недоумевал, как их можно не взять. «Просто поедем, эй!» Вкладывал он в одну фразу столько эмоций и действий руками, что они легко заменялись десяток минут скучных разговоров. «Не хочу», — отвечал я равнодушно, заставляя весь его мир трещать по швам. «Немало, и не со старшим говорить буду, и не демонстративная поза обиженного человека, который улавливается на раз, как бы кто ни пытался сохранять напускное безразличие». «Неинтересно», — легко улыбнулся я, стоя в дверях. Назад в квартиру уходить не стал, иначе начнется цирк с длинными трелями звонка, а если его отключить, со стуком ногой по двери. Проще решить сразу, и пусть уходит сам, когда поймет. Артур попытался вручить мне деньги в руки, разумно полагая, что их приятный вес и текстура заставят изменить решение. «Бери, просто бери, поехали, а!» Тыкалась пачка мне в руку, повернутую тыльной стороной ладони к нему. «Приедешь, постоишь, завтра приедешь, постоишь. Столько же денег дадим, ну?» «Машину купишь, девушке подарки купишь, родителям поможешь. Давай, бери!» Закончилось это тем, что деньги упали на бетон лестничной площадки, а Артуру пришлось их поднимать под тихий, но резкий говор на незнакомом языке. «Скажи Мирену, не работаю я с вами. Не хочу. Он поймет». Сохранял я спокойствие, хотя в этот раз на душе кое-что тревожно ворохнулось. Не из-за Артура и его слов. Просто свет в глазке двери Лилиной квартиры мигнул. Будто подошла ближе. «Мы сказали», — зло ответил он. «Не хочет, сказали. Ушел, сказали. Сам ушел. Он говорит, я тоже пойду. И тоже ушел. А клиент уже пришел, ты понимаешь? Что мы ему теперь скажем?» «Договорились один раз, договоритесь и другой». «Договорились, без тебя договорились, когда тебя не было. Без тебя все хорошо было». «Теперь тоже без меня все хорошо будет». «Нет, тебя позвали». «Честно, денег заплатили!» Делал он ударение на паузах между слов, будто волна перекатывалась через барьер. «Вот скажи, а ты что сделал?» «Я его за стол не вел. На поляне Олег добро дал рядом с ним стоять». «Олег? Кто такой Олег? Ты должен был молча стоять. Да за такие деньги убить можно, а не стоять молча 2 часа!» Распалялся он. «Значит, не сработаемся». Еще раз нервно глянул я на свет в глазке. Лишь бы не вышла из квартиры. Придумает себе геройство, вылезет, а мне еще потом за нее отвечай. Красивая и молодая женщина рядом, очень легкий рычаг давления. «Ты человеку зачем голову задурил, а? Ты почему сейчас не хочешь по-человечески поехать попрощаться с ним? Ладно, не работай, но объяснись с ним». Широкими жестами указывал он в сторону лифта. «Нам работать дай». Показалось, или во время его тирады легонечко повернулся дверной замок. «Поехали, объяснюсь». Чуть поспешно, не дожидаясь явления Лили, решился я. «Вот, правильно же умеешь думать!» Расцвел улыбкой Артур, став на секунду очень похожим на своего дядю. У того такие же мимические морщины на лице. Хотя видел я его только серьезным или усталым, наверное, в юности улыбался часто. Видимо, сильно их приперло. И дело тут скорее в сроках, чем необходимости именно во мне. И без меня договорятся. Тут не стоит о себе слишком много думать. Мирен покапризничает, но как кушать захочет, вернется. На новых условиях вернется, правда, и наверняка не сегодня. Это тоже понятно. Человек он умный и торговаться умеет. Клиент же Андраника, судя по всему, лечение хочет получить именно сейчас. Не удивлюсь, если ему до того основательно накапали на мозг, что процедуры прерывать нельзя. В рамках необходимости именно 4 визитов. В таком случае он просто не поймет, если дело этим вечером сорвется. Это нам интриги, деньги и торговля, а у человека на кону жизнь. «Деньги бери!» Уже как другу протянул Артур мне купюры. 105. «Эй, на 100 ведь договорились!» С укором посмотрел он на меня. «Так утро, ты при деньгах, машина не твоя». Тот посмотрел, насупившись. «Бери!» Буркнул он все же, но извлеченный из кармана купюру к остальным приложил спокойно. «Переоденусь, минуту жди». Зашел я к себе, закрыв дверь. По счастью, Лилии не вышло, выдохнул я. Быстро переодел тапочки на ботинки, Затем подумал и полностью сменил весь гардероб на яркое и красочное. Есть у меня спортивный костюм в цветах прошлой Олимпиады с ромбами красного, белого и темно-синего цветов. Под него белую футболку, а на ноги красивые, по мнению Мирена и моей мамы, кроссовки. «Готов!» — захлопнул я дверь и сразу начал спуск по лестнице. Опять же, не давая Лилии выйти, пока мы будем лифта ждать, и вставить что-нибудь типа «Я ключевой свидетель, не забудьте меня потом убить!» Потому что никакой гарантии, что зовут меня именно по рабочему поводу, не было. «Деньги почему не оставил?» — спросил меня Артур на очередном лестничном марше. Купюры я по-прежнему держал в руке, потому как если все пойдет не так, то забрать у меня ключи и зайти потом ко мне, чтобы их вернуть, не будет для них проблемой. «В банк хочу положить по пути. Не против?» Сказав, краем глаза постарался отследить реакцию. «Из банка просто так деньги не заберешь. Если планы их криминальны, то что-то должно было мелькнуть на его лице. Та же жадность». «Только быстро заедем», — сказал он, скорее отмахиваясь от чужой блажи, чем раздраженно. «Люди ждут». «Может, не будут меня убивать? Или просто сотни тысяч для них не деньги?» Тут же поправился я, не собираясь расслабляться, и переложил купюры во внутренний карман спортивной куртки, к паспорту и документам. Перед подъездом стоял знакомый черный Land Cruiser, нагло опираясь на бордюр двумя колесами под неодобрительные взгляды бабушек со скамейки. «Это мой знакомый, он извинится». Найдя взглядом свою Клавдию Никитишну, обратился я к ней, указывая на рядом идущего спутника. «Я извиняюсь, торопился!» — буркнул Артур, снимая машину с сигнализации. Но за неискренность получил только возросшее роптание. «Человек умирает!» На нервах выдал он повышенным тоном, с хлопком двери закрыл водительскую дверь и взрыкнул заведенным мотором. Наверное, из тех его оправданий, за которые прощают любое хамство на дороге, вроде движения по обочине или поворота не из своего ряда. Я только руками развел, еще раз улыбнулся обитателям лавочки, неспешно направляясь к машине через прохладу вечера середины весны. «А Сережа что, врач?» — шепнула бабка за спиной. «Высокооплачиваемый», — весомо ответила ей Клавдия Никитишна. «Вот блин». Тут же заторопился и поспешил укрыться за дверью ленд-круизера от сурового мира. «Теперь точно переезжать. Мало того, что эти как к себе заезжают, так еще не хватало очередей пенсионерок по утрам. Хотя с первыми вроде можно мирно разойтись, а для вторых придумать специальность им неинтересную. И неинтересную их детям, внукам, родне, близким знакомым и домашним животным. Про настоящую работу мне никто не поверит. Что мое слово и трудовая книжка против слов уважаемого человека? Обидится разве что. Ладно, переживу». Унял суетливые мысли, в которых было больше желания отвлечься от нынешних событий, чем пользы. «Прорвемся», — пообещал я себе предпринять все для сохранения собственного спокойствия в прежних стенах. Для начала в банк заехал, предложив Артуру меня сопроводить. Пусть тоже на камерах банковских покажется. Скормил банкомату в три захода деньги, полюбовался образовавшейся суммой, плюс остатки от зарплаты. И даже несколько воспрял настроением. Все же есть в этих ноликах да запятой нечто жизнеутверждающее. До бетонного завода добрались быстро. Влетая на перекрестке на желтый и агрессивно перестраиваясь из ряда в ряд, Артур то и дело косился глазами на индикатор часов у приборной панели. Приближалось 8:30, то самое время, в которое проходил ритуал первый раз. На душе даже слегка отлегло от такой торопливости. Несмотря на дорожную лихость, если что, машина большая, подушки безопасности есть, ремень пристегнут, а по городу особенно не разгонишься. А вот ради переправления меня на тот свет никто торопиться бы так не стал. Наоборот, зачем появляться на камерах и оставаться в памяти людской и злопамятной? Опять же, ГАИ может остановить и запомнить. Но экипажа инспекторов, кстати говоря, так и не встретилось. Промзона все же. Час для нее поздний. Вкатились под шлагбаум с той же скоростью, что и в прошлый раз. Открыли его нам заранее, издалека узнав хозяйскую машину. Все как раньше. Тот же маршрут, те же бетонные пейзажи и суета вечерней смены работников по сторонам. Разве что у самого домика, к которому был пристроен бетонный бункер, на этот раз кроме Пола, Михаила и черного внедорожника клиента, были еще три машины. Не первой свежести черная Audi, такого же года BMW, тройка, и белый глазастый Mercedes. На новых клиентов не похоже, а машины ребят из клуба я знаю, не они. Да и регион не наш, московские три семерки, хотя их где сейчас только не раздают. Братья приехали. спросил я у Артура. Тот посмотрел недовольно, явно сетуя о собственной болтливости в прошлую нашу встречу. «Сам же не хочешь дальше работать», — ответил он, будто виной всему только мои слова. Признаться, думал, что приедут его родичи гораздо позже. Но сейчас даже самые дальние расстояния — это всего пара дней. Стоило учитывать. Ладно, хоть Михаила предупредил заранее. Пронеслась мысль, когда выходил из машины. Ему польза, готовым быть ко всему. Да и мне в глаза ему смотреть будет проще. Андраник, не будь дураком, на меня вряд ли увольнение захочет повесить. Мол, привел неправильного напарника. Теперь только его вини, что вас на улицу попросили. Так и было бы, уверен, если бы я им сегодня не понадобился. Сейчас интересно, что придумает. На этот раз удалось подсмотреть все цифры дверных кодов, изображая, что разглядывают то бетонное заводское ограждение, то стену дома или дверь, в которую только что вошли. Не то чтоб точно все-все, память не идеальная, да и талант мой такой детализации не дает. Видно только движение руки и пальцев, но что-то близкое уловил, вновь добавляя немного уверенности в бездну неопределенности сегодняшнего вечера. Последнее окошко в двери показало суету в большом зале возле накрытого обеденного стола. Незнакомые мне люди южной внешности, числом семеро, как на подбор, спортивные, лет под 30, но при этом тщательно выбритые, в черных брюках и закатанных до локтя белых рубашках, обставляли пространство вокруг могучего кальяна разнообразными блюдами. Мирена и его людей в комнате не было, как и ребят из клуба. На нас персонал внимание обратил, стоило пиликнуть индикатору дверного замка. Почти синхронно выпрямился и молча посмотрел в нашу сторону. Ни одного слова произнесено не было. «Все нормально, работайте», — махнулся Артур, поспешая в сторону дверей раздевалок. «Где мои напарники?» «На той стороне все», — открывал он двери передо мной, жестами предлагая поторапливаться. «Не стой, времени нет, все тебя ждут». «Мирен тоже ждет?» — интересовался я, заходя в раздевалку и принимаясь неспешно разуваться. «Не ждет», — вынужденно ответил он. «Его надо пригласить, хоть как. Клиент уже час у дяди сидит. Очень надо, чтобы Мирен пришел!» Добавилось его тон просительных ноток. «Постараюсь», — качнул я плечом, направляясь к двери, укрывшей портал. «Ты не идешь?» — с любопытством обернулся я на него. «Моя работа тут», — категорично качнул он головой. «Удачи!» Я кивнул и перешел через серебристую пленку портала, прикидывая перспективы и расклады для занятий ума и успокоения души. «Три машины — это 15 человек максимум. Но скорее 12 или даже меньше. На большие расстояния нет смысла набиваться впятером в одну машину. Неудобно. Семеро в зале, заняты ужином и кальяном. Еще 5, вряд ли целиком на той стороне, без присмотра. Одного дня для обучения мало, пускай даже требуется стоять и молчать. У меня с первого раза не получилось». Вышагнул на той стороне и даже выдохнул успокоенно. «Вон мои знакомцы из клуба стоят. В тени знакомых деревьев, уже одетыми, вооруженными щитами и мечами. Признаюсь, была мысль, что их уже того, по голове. А меня сейчас того же самого». Оглядел поляну. Если не смотреть талантом, то из посторонних на виду только один человек. Да и то не из родственников, а от Мирена. Сидит на краю поляны возле небольшого костерка из наваленных ветвей, в одной утлой накидке и пытается согреться. Молодой, кстати говоря, лет 14. Те, кто был с уважаемым раньше, выглядели лет под 30-35. И если верить Лене, то возраст для этого сурового мира у них был сродни взрослому воину, ветерану чуть ли не в закате лет. Понятно, что таких не оставят дежурить возле костра у портала. Такие, судя по тому, что видит мой талант, смотрят на нас из чащобы леса, укрываясь в листве и тенях. 8 человек, уже 7. Один побежал докладывать в ту сторону, где виднеется скопление людей. Значит, сейчас Мирену доложат. Но придет он, разумеется, только когда к нему побежит докладывать парень у костра. Впрочем, до того времени стоит одеться. Зашагал я к ребятам, прищуриваясь на заходящее солнце, светящее в глаза. «Привет!» Накинув ленту ткани на бедра, спокойно пожал я протянутые мне руки. «Сообщение читал?» Обратился я к Михаилу. «Читал!» Горько усмехнулся он. «Ребятам тоже вчера сказал. Те не верили?» Повел он взглядом, остановившись на Олеге. «В общем, не я в этом виноват», — сказал я им то, что на самом деле тяготило. «Но если что, извините». Для них ведь эти деньги действительно были важны. Дополнительного источника финансов, как у меня, ни у кого не было. «Там пока непонятно», — отозвался Михаил. «Тебя назад позвали, Олега оставляют. Нам тоже сказали, что не хотят отпускать. Говорят, дежурство с новенькими посменно будет, чтобы не каждый день». «Может быть», — принялся я одеваться, прислушиваясь к интересным новостям. «Было бы хорошо». «Да не оставят нас», — чертыхнулся Алексей рядом. «Как Олег этих с горы обучит, выпнут всех». «Я долго учить могу», — хмуро произнес Олег. «Значит, еще раньше выгонят». Чуть раздраженно, будто это уже слышал, сказал ему Михаил. «Не ты систему монтировал». «Но я ее настраивал». «Артур тоже разбирается, успокойся». «Если что, меня временно позвали». Вновь привлек я к себе внимание, поднимаясь с копьем в руке. «Я так думаю, вернее. У пациента 2 сеанса осталось, а Мирен почему-то меня требует». «Не знаешь, почему?» Пристально посмотрел на меня наш лидер. «Пили вместе». По-простому качнул я плечами. «Кто ж его знает? Может, опять повод ищет, чтоб цены поднять? Кстати, ему, кстати, почему кальян-то поставили?» Поспешил перевести я тему. «Подсадить хотят», — равнодушно отозвался Олег, явно скрывая за показной безэмоциональностью бурю чувств и эмоций, чтобы не ушел потом, как сейчас. «На наркотики?» — не поверил я. «Что-то легкое», — повел он плечом, отворачиваясь к поляне. «Скоро ты тоже ему будешь не нужен». «Да я сам уходить хочу». «Тут еще такое дело», — хмыкнул рыжебородый Матвей, вышагивая вперед к поляне и поворачиваясь к ней спиной, якобы случайно загораживая нас от чужого взгляда. «Есть мнение, что нас просто так отпускать не захотят». «Да ну, 6 человек пропадут разом», — сомнился я. «Все равно ведь найдут, должны же они понимать. Нам проще денег дать». Говорил я не из наивности или человеколюбия. Было интересно услышать их мысли на этот счет и сравнить со своими. «Может, дадут и отпустят?» — тут же согласился Михаил. «Мы с ребятами намекнули еще в самом начале, что если пропадем, то будет кому и где искать». «Ну вот», — выдохнул я успокоенно, сетуя тайком на себя. «Сам ведь не озаботился хотя бы конвертом с текстом, где я и почему, на тот самый крайний случай». «Скажем так, не в деньгах счастье», — продолжил наш лидер. «У нас с Андраником и Миреном уговор был про эти клинки, одежду и копья», — указал он взглядом на наше обмундирование. «И нам кажется», — продолжил за него Матвей, — «что нам эти железки не отдадут, а они подороже любых денег будут». Михаил кратко объяснил, что родственников уже заводили на эту сторону и давали им примериться к нашим клинкам и их одежде. На что Михаил и ребята, естественно, реагировали без энтузиазма и выводы сделали. «А как вы собирались их забрать?» Уже искренне удивился я повороту беседы. «Пешком», — вступил Михаил. «Этот ручей», — качнул он подбородком в сторону источника шума воды, пробивающегося через лес, — «скорее всего, источник нашей реки, у нашего портала». «Карты так говорят», — согласно качнул головой Алексей. «Если наложить координаты завода, лесопилки и прикинуть направление реки». И только Олег недовольно качал головой. Наверное, верил, что можно остаться на хлебном месте, зацепиться, и что лишние действия только все испортят. «Постойте, вы всерьез?» — посмотрел я на уверенные лица ребят. «Тебе где такой клинок в этом мире дадут?» — хмыкнул Матвей. «Ради него прогуляться не жалко». «Километров 20 идти», — прикинул Михаил. «Если вдоль русла, то 25-30. До утра доберемся. В крайнем случае, до завтрашнего вечера. Огонь тут есть. Полоса средняя, крупных зверей я не видел. Волки, может, лисы, но мы вооружены», — продолжил свои доводы глава клуба. «Только рук свободных нет». «Вы мне предлагаете?» — ткнул я себя в грудь. Даже та буря возражений по поводу отсутствия крупных зверей пропала под напором искреннего удивления. Не скрою приятного, на контрасте того, что от них ожидал услышать за мои действия в первый день. «Олег не хочет идти», — кивнул Михаил. «Свой меч готов оставить. Получается, это твой меч будет, он не против». «Глупость это», — подал голос Олег. «Я с Андраником поговорить не смог вчера нормально. Всех он оставит, а вы своим походом только все испортите. Он мне должен». «Короче, уходить будем, как ритуал закончим», — глянув на Олега мельком, продолжил Михаил. «Сразу, пока Олег не разболтал». «Я никому ничего не скажу», — гневно заявил тот. «Ладно, я шучу», — устало поднял ладони в ответ и обратился ко мне. «Ну как, ты с нами? Завтра нас просто могут не пустить на территорию завода. А такие мечи», — погладил он свой по рукояти, — «бесценны». «С вами», — подумав, кивнул я, придвинул голову и прошептал Михаилу на ухо. «Только вы в курсе, что тут по кустам 8 человек сидит, и еще двое на холме за нами смотрят?» «Нет же никого». Удивленно округлил он глаза и украдкой с опаской посмотрел по сторонам. «Мне Мирен вчера признался, по пьяни. Не стал раскрывать я источник информации. Так что думай, не спеши. Если что, завтра я тоже смогу вас всех провести». «Гарантированно?» Уточнил он, о чем-то напряженно задумавшись. Видимо, не приходило им на ум, что некоторые дикари из другого мира могут быть тертыми и крайне недоверчивыми людьми. А потом еще на лице Михаила отразилось осознание, что все это время они стояли не 5-7, а почти с двукратным преимуществом не в свою пользу. И была бы хоть тень враждебности, не факт, что удалось бы сбежать в портал. Неприятный такой момент понимания чужой власти над собой. «Получается, их 13», — озвучил Олег, придя, видимо, к такому же выводу. Ну, шепот на таком небольшом пятачке — дело безнадежное. Все равно услышал. «Так ведь это хорошо», — обрадовался он. «Значит, мы будем нужны». Остальные только поморщились. «Потом Андранику расскажешь, хорошо?» — попросил у него Михаил. «В общем, подумайте», — кивнул я ребятам и пошел к парню у костра просить звать начальство. Тот, правда, изобразил, что русского вообще не понимает. Пришлось методом кота Васьки рявкнуть: «Уважаемый Мирен Варам Берилиддил!» и кинуть тапком. Подорвался с места мигом. Ну, минут через 5 явился сам хозяин этой поляны с широко распахнутыми руками и готовностью обнять и прижать к груди до хруста в костях. Не моих. «Хватит, хватит!» — чуть взволнованно произнес он, а я отпустил его на траву. «Как твое здоровье, Сергей Никитич Кожевников? Мне сказали, ты болен?» Оглядел он меня с заботой. «Сегодня я здоров, уважаемый Мирен Варам Белилиддил», констатировал я, не желая отвечать за чужие слова. «Но с тобой последние дни, мой друг. Мои дела зовут в иные места». «Эти слова печалят меня», даже с некой искренностью произнес он. «За хорошей пищей и легкой работой разлука проходит легче», намекнул я. «Но не заменит хорошей беседы с достойным человеком». На этот раз было куда больше показательного расстройства, чем настоящего. «Я постараюсь принимать пищу ровно тогда, когда ты тоже будешь за столом. И память о тебе будет всякий раз со мной». Продолжил я радушно, но тут же почувствовал, что ляпнул явно что-то не то. Взгляд Мирена чуть ожесточился, а в сияющей улыбке, им продемонстрированной, больше не было доброты. «А сейчас-то что не так?» «Не будет беды, если мы станем есть раздельно». Повернулся он боком. «Где моя работа на сегодня?» Крикнул он в сторону моих товарищей. Олег тут же метнулся к порталу, разделся возле него и занырнул внутрь. «Наверное, я что-то не то сказал». Со всем уважением обратился я к нему, не забыв полное имя. «Традиции наших мест могут отличаться, как ты мог видеть. Хочу только отметить, что двигали мною исключительно добрые пожелания и стремления». Мирен скосил взгляд, но промолчал. «В знак осознания своей оплошности, пусть даже непонятной мной в полной мере, хочу дать совет своему другу». «Я слушаю», — хоть и с паузой, но все же благосклонно произнес Мирен. «Не всякий сладкий дым полезен для человека. Иной может затуманить разум и сделать даже самого великого человека своим рабом». «Как дым может стать человеку господином?» — фыркнул он. «Так же, как дурной сон без возможности проснуться». «Сон пройдет. Но как проснуться от сладкого настоящего?» Задал я риторический вопрос и первым шагнул в сторону появившегося из портала пациента. На этот раз Андраника с ним не было. За руку обнаженного гостя вел Олег. Далее повторилось практически точь в точь, что было ранее. Облачение больного в грубую материю, клетка с птицей, принесенная кем-то из свиты Мирена. Только на этот раз птицу убил тот же слуга. И голыми, неприкрытыми тканью руками, передал тельце для завершения ритуала. Ничего с птицей, естественно, не произошло до того момента, как ее коснулся Мирен. Я же, пользуясь свободой от дел, получил возможность внимательно понаблюдать за участниками церемонии. С нашей стороны реакция была понятна. Ребята все же относились к происходящему благоговейно, как к любой мистике, внезапно обретшей реальность. Гость с прошлого визита стал явно стройнее, но при этом румянее и счастливее, наверное. Есть у здоровья тела такая кондиция здоровья, неразрывно связанная с точным осознанием дальнейшего благополучия, буквально сияющая внутренней энергией. Такое проще всего подсмотреть у детей на старте летних каникул, а вот у взрослых почти никогда не встречается. Мало кто может быть уверенным, что завтра все будет замечательно. Вот смертельно больной, внезапно узнавший о скором излечении, тот на это способен. На лицах же свиты Мирена был голод. Самый обычный, жадный и разочарованный. Все то время, пока слуга нес клеть с птицей, сворачивал ей шею и отдавал Мирену. А когда потенциальное сочное птичье мясо обратилось камешком, то мелькнуло обреченное разочарование, как в преддверии очередного голодного вечера. Так-то да, если преобразовывать все живое в камень, так никакой еды не напасешься. Камешек, конечно, заливает энергией по уши, но только одного человека, тогда как одной птицей можно насытить с десяток, наваристым бульоном с кусочками овощей и мяса. Ритуал подошел к концу. Покачивающегося от нахлынувших сил и удовольствия пациента Олег буквально на руках перевел в наш мир. Мирен отошел организовать свою свиту, собирая людей под очередное пиршество. А ко мне подошел Михаил. «В общем, мы решили сейчас уходить», — спокойно произнес он. «Как Мирен уйдет, сами потихоньку двинем в лес». «Может, завтра?» «Олег все доложит. Он же обещал». «Он Андранику уверен, как собака», — вздохнул Михаил. «Когда эти», — качнул он подбородком в сторону Мирена, «пришли и пару работников из бригады его убили, тот не в милицию побежал, а к шефу. За торговлю договариваться. Мы ведь наш портал за неделю до этого нашли и всерьез этот момент обсуждали. Правда, про дешевую рабочую силу думали и купи-продай. Короче, со всеми задумками нашими он к шефу и рванул. А как договорились и поняли, что тут гораздо круче тема, Андраник ему за этот тройной оклад и долю дал. Он на проценте, Серег, и думает, что так будет всегда. Он нас сдаст, если не сейчас, то через 20 минут. А мечи? За такие раньше деревеньку купить можно было. Дворов в 40. Михаил, идти в ночь самоубийства. Переварив услышанное и глубоко вздохнув, ответил я. Давай я с Миреном договорюсь, пусть сопровождающих даст. Я не уверен, что он чтит договоренности, изобразил Миша кривую улыбку. Кроме того, мне не хотелось бы, чтобы он узнал, где наш переход. Валить нам надо, сейчас валить. 50 000 того не стоит. Ты пойми, мы не воруем чужое. Это наше. Уже 2 недели наши, по всем договоренностям. Ничего нам Андраник не может против этого сказать. Ну, денег не даст. Если обидится, наплевать. Машину удержит, так я ее в угон заявлю. Испортит, так полная страховка еще на год. Я только головой покачал. Уперся он в эти финансы. Будто это самое важное, и потому я мнусь и сомневаюсь. Как ему сейчас про ящеров и паучих сказать? Он же не поверит ни слову. Средняя полоса ему, видите ли, чудится вокруг. Да я еще глупость про свиту из людей Мирена ляпнул, на фоне которой остальные слова будут смотреться столь же несерьезно. А если Олег ваш портал сдаст? Зачем портал? Он все домашние адреса знает. Устало улыбнулся Михаил. Только правда на нашей стороне. Попытается заставить, потеряет все. Жестко завершил он и посмотрел выжидательно. «От меня на 5 часов никого из них нет», — вздохнул я грустно. «Это железная информация. Выходите к воде, идите вдоль течения. Я свой меч позже подберу и вас догоню». «Как догонишь?» — усомнился он. «Мирена спою, как в прошлый раз. Ночью выйду, облаков нет», — смотрел я наверх. «Ночь будет лунная, потом по костру найду». С моим талантом сориентируюсь как-нибудь, потому что ребят надо спасать. Они упертые, по лицам вижу, что все уже решили. Портал караулят. Мирена на плечи закину, пожал я плечами. Скажу, тащу домой. Кто мне что скажет? Ладно, Час идем, разведем костер и будем еще час ждать. Потом извини. Идет. Пойду Мирену спаивать. В очередной раз горестно вздохнул я. Все же повело этих реконструкторов на чудачество. А то я уж подумал, что обычные люди с коммерческой жилкой. А туда же. Как признали клинки своими, так отпустить нет сил. По глазам же вижу. Да и продали им их. Также продают участки на Луне. Мол, спасибо за деньги, а теперь попробуйте на самом деле забрать. Ладно, надеюсь, за пару часов никто их не сожрет, а мне с Миреном стоит ускориться. Друг мой, подхватил я так, кстати, оказавшегося иномирянина под руку, знаешь ли ты такую замечательную игру, лесенка? Игру? Заинтересовался он. Очень интересную, подтвердил я. При этом простую. Для нее нужно всего-то один стакан и много водки. Мирен погрустнел и даже как-то обреченно вздохнул. «Где ты научился так стойко пить, мой друг?» — спросил он, раздеваясь для перехода через портал. «Год в студенческом общежитии», — охотно поделился я. «Иначе там не выжить». «Сколько вас там было?» — глянул он с интересом. «Больше сотни человек». «Но до второго года дотянуло только треть. ИВТ, сопромат». Продолжал я беседу, поглядывая, как ребята вроде случайно собираются на подсказанном им направлении. «А я еще думал, что нам повезло с наставником», — поддержал мою грусть Мирен. «Этот ваш ИВТ-сопромат еще большее чудовище, чем наш Берилит-Даш. Не удивлен, что ты не стал брать часть его имени». «Не будем об этом. Давай лучше играть». «А вот у меня на родине играли в камень и палку», — ворча прошел Мирен в наш мир. Я в крайний раз обернулся на друзей, молча пожелал им удачи и шагнул следом. «У нас тоже играют в такие игры. Уважаемый Мирен Варамбелелидил. Называется «Догони меня, кирпич». Но я вам правила не расскажу, потому что нам еще вместе пить». Пусть тоже с ума посходит, расшифровывая наши традиции и слова. Ни одному мне страдать. В общем, направлялся я к столу даже с некоторыми планами и намерениями их осуществить. Споить тут, побежать туда, прокрасться, найти, провести. Желательно не сильно опоздать на работу. Но чем тщательнее планируешь и думаешь о возможном будущем, тем веселее смеются с небес. «Сергей, можно тебя на секунду?» Еще до первой бутылки позвал меня Артур. «Я сейчас». Выбрался из-за стола под укоряющий взгляд Мирена и показал на персики. «Попробуй эти фрукты. Такую сладость редко сыщешь в холодный сезон». После чего заторопился за Артуром следом, тщательно просчитывая варианты. Если Олег проболтался, то ерунда. Наоборот, напрошусь преследовать, а там не найду. Это в худшем случае. Тем более я Андранику точно нужен. Завтра четвертый и последний сеанс лечения. Все будет хорошо. Как мантру повторял я, игнорируя подкатывающее недоброе предчувствие. В дверь кабинета на втором этаже я вошел первым, автоматически приметив, как вроде невзначай двинулись за мою спину двое из виденных сегодня за сервировкой стола, что были до того по разные стороны от двери. Хотел развернуться, замок закрылся под звуковой индикатор фиксации замка, Артура за спиной не оказалось, а меня чужие руки подтолкнули чуть вперед. Посмотрел на кабинет, в первую очередь обратив внимание на Андраника, склонившегося над какими-то паспортами и удостоверением, а уже после, обомлев и не веря, заметил-таки, что просто никак не могло быть в этом помещении, и в этом доме, и в ближайшей части города вообще. У дальней стены на трех дешевых стульях, придерживаемые еще тремя родственниками Андраника за плечи, сидели с растерянными и испуганными лицами Татьяна, Лилия и Лена. «Что вы тут делаете?» Не выдержал я искренне. «Мы думали, ты попал в беду», — пискнула Татьяна. Рядом, глядя на меня с надеждой, кивнула моя соседка. «Мне позвонила Лилия, сказала, что ты попал в плохую компанию или к бандитам», — потерянно произнесла Лена. Единственный, у кого испуг был сменен некой обреченностью, а на скуле проступал алый след от удара. И вот последнее вызвало прямо-таки огненную волну ярости. «Понятно», — с интересом смотревший до того на нас Андраник перевел взгляд на мою спину и коротко кивнул. Я чуть прикрыл глаза и талантом отметил замахнувшегося резиновой дубинкой мужика за моей спиной. Сделал подшаг влево, скручивая тело и пропуская замах вдоль правой руки. Продолжая движение с яростью и усилением, совместил свой кулак с подбородком второго конвоира, да так, что его отбросило к двери. Еще один удар достался в затылок его соседу, тягуче, медленно возвращавшемуся после промаха в прежнюю позицию. Быстрый взгляд в комнату, Лена буквально выбросила свое тело со стула, падая на бок. Лилию прижали к спинке стула, Татьяну схватили за волосы и заломили голову назад, опять же медленно, будто скорость мира уменьшена раз в 10. Оттого ее боль видна настолько отчетливо и ярко, что отключила всякие мысли, кроме лютой ненависти. Одним движением подхватил резиновую дубинку, выпавшую из рук моего конвоира, а затем ногами вперед бросился на стол Андраника, с абсолютной уверенностью зная, что долечу и попаду, несмотря на разделявшие нас расстояние и разницу в высотах. Так и вышло. Я буквально снес хозяина кабинета, отправляя его вместе со стулом в полет к ближайшей стене. Кое-как затормозив, бросился к девушкам, сходу метнув дубинку в замахнувшегося кулаком на Татьяну мужика. Попал, сбив удар и заставив отклониться. За это время успел колено встретить голову метнувшегося было за Леной охранника, вырубая его до боли в собственной ноге. Еще в два широких замаха кулака сквозь тягучий, будто склеенный замедленным временем воздух, два глухих удара, и все было кончено. А настоящая, наконец, вернула себе обычную скорость. Под боль в руках, ноге и остром покалывании в легких. «Ну что?» Выдыхая ворчливо и громко спросил я у девушек. «Вот вам плохая компания!» Махнул я рукой в сторону Андраника. «Вот вам бандиты!» Указал я на его родичей. «Довольны? Легче вам стало?» «Мы хотели помочь», — зашмыгала Лилия. А Татьяна уже ревела, закрыв лицо ладонями, с момента, как ее потянули за волосы. Лена, что была подле меня, притянув колени к груди, тихо содрогалась плечами. «Все хорошо». Присел я рядом с ней и полуобнял. «Ты мне соврал», — шептала она в колени. «Ты должен был все рассказать, а ты соврал». «Все, успокойся». Хотел я вновь обнять, но та дернула плечом, и я просто сел рядом. Потом почувствовал себя как-то потерянно и неправильно, будто не спасал я их только что, а опять совершил глупость. Повернулся, подхватил плачущую Таню и усадил на свои колени, принявшись гладить по волосам. Понял, что все равно неправильно, когда за спиной тоже слезы. И расположил рядом еще и Лилю, уложив ее голову на колени, а Танину положив на плечо. «Все, мои дорогие, все будет нормально. Вот поедем в город, я вам красивые платья куплю. И что-нибудь еще? Цветы красивые. Только венок не плетите». Возле коленок и плеча фыркнули, успокаиваясь. И только Лена продолжала отрешенно сидеть на полу. «Лен, ну прости. Хочешь, я тебе настоящий портал покажу?» «Ты и так должен был его показать». «А я и покажу. А хочешь настоящих инопланетян посмотреть? Одного из них зовут Мерен Варамбелилидил. Представляешь, три имени. Одно даже четырехслоговое». Елена повернулась, глядя недоверчиво, но с явным затаённым в глубине глаз азартом. «Он здесь?» «Все здесь, мои родные. И портал, и инопланетяне. Все посмотрим, только недолго». «А почему недолго?» — спросила Лилия. «Потому что валить нам отсюда надо, драгоценные мои, и побыстрее. Так что документы свои со стола подбираем и руки в ноги». На словах о документах девушки подобрались и ринулись к столу. «Этот гад еще и деньги с ключами забрал». Зашуршали Татьяна с Лилией по ящикам. «Телефоны сломал, скотина. У тебя сотового нет?» Спохватилась Лена. «Нет». Отрицательно качнул головой. Сам же присел к Андранику и споро проверил его карманы. Как же начальство и без телефона? Оказалось, телефон есть, только разбит при падении. С характерной такой трещиной посреди экрана. От такой неудачи аж зубы заныли. «Ладно, еще Артур внизу должен быть с сотовым. Просто ситуация уже такая, что не до тайн. Захват Лены им никто не простит, а сама она молчать не будет. Вернее, я не знал способа, как всем нам разойтись миром. Пока что оставалось наскоро связать побежденных и побыстрее покинуть помещение. Веревок, разумеется, не было, но разорванные на полосы рубашки тоже годились. Блин, время, провожусь!» Будто прочитав мысли, рядом стала Лилия, деловито принявшись помогать. Признательно ей кивнул, получив ответ робкую и грустную улыбку. «Интересно», пробормотала Лена, посмотрев на мониторы, все еще показывающие картину застолья из зала, затем отследила по кабелям системный блок и принялась выуживать его из-под стола. «Мне нужен этот диск», — строго обратилась она ко мне. «Нужен, бери». Не проявил я энтузиазма, продолжая наскоро фиксировать ноги и руки проигравшей стороны. Одно дело, что я тут случайно, а другое — объяснять следствию наше общее с Миреном застолье. Хотя оставлять диск тут тоже не дело. Поэтому изобразил вину перед нахмурившейся Леной, завершил с последним и подсел рядом, принявшись откручивать винты с корпуса. Обо что-то нужно будет стукнуть железку, качественно и неуклюже. «Тут деньги?» — подала удивленный голос Татьяна, выдвинув очередной ящик и замерев. «Много денег?» «Чужие деньги — это интересно. Хотя тут и деньги девушек должны быть, и зарплаты ребят. Впрочем, как говорил папский легат Арнольд Альмарик, а я безобразно переиначил, берите все, потом разберемся». В общем, стянул я с себя куртку, застегнул на молнию, рукавами перевязал горловину и кинул в руки Тане. «Собирай все». Опять же, адвокаты бесплатно не работают. «Это вещь доки?» — возмутилась Лена. «А ты на меня настучи», — посоветовал я с улыбкой. Та гневно задышала, но продолжала молча отвинчивать корпус. «За моральный вред», — подошла к столу Лилия, вообще не сомневаясь в собственных действиях, и принялась деловито складировать наличность в руки чуть растерявшейся Татьяне. «Можно». «Боевые трофеи», — поддакнул я, куроча найденными на столе ножницами жесткий диск, подцепляя снизу салазок и вдавливая механизмом вовнутрь. Вроде и при деле, а вроде и контроллер уже гарантированно сдох. «Ну, если так, то ладно». Чуть смущенно, как неофит перед первым делом, Таня подцепила первую пачку и положила в мешок. А дальше вроде втянулась, даже щечки порозовели. «Но то, что на камерах будет зафиксировано, все сдадим». Грозно проворчала Лена. «Все равно ведь сдать потребуют». Чуть виновата и просительно добавила она. «Идет», — легко согласился я, чтобы не ссориться. «Во-первых, в этом помещении камер вообще нет. Во-вторых, диск уже, считай, мертвый. А в-третьих, что самое приятное, не клинит Лена на законе, как я боялся. Вполне вменяемый человек. Я даже ради такого дела встал во весь рост и оглядел нас всех с умилением, если считать меня чиновник, строитель, мент и банкир. Не семья, а организованная преступная группа. Ну и стресс еще, да, главный спонсор таких мыслей. Врача бы нам еще», — с оттенком романтики выразился я. «Я врач? Что-то случилось?» С тревогой выглянула из-за выдвинутого ящика Татьяна. «Ты же строитель». «Я подрабатываю», — строго произнесла она. «Так что у тебя болит?» «Уже все просто замечательно». Расплывшись в улыбке, смотрел я на нее влюбленно. «Ну, тогда хорошо», — неуверенно произнесла она, автоматически поправляя прическу. «Не отвлекайся и собирай деньги», — одернула ее Лилия. А меня подергали за брюки, тоже призывая вернуться к работе, чем и занялся. «А за портретом нету сейфа?» С некоторым азартом подала голос Таня, завершив с деньгами в столе. Мы еще возились с компьютером, окончательно добивая механизм. Вернее, занималась этим Лена, которой я отдал ножницы и предоставил свободу творчества. Девушка, как ему положено, в компьютерах понимала не очень хорошо, но возмещала этот пробел энтузиазмом, благодаря которому данные теперь точно не восстановить. И меня обвинить не в чем. «Есть!» Тут же, тронув уголок картины, ликовала Лилия. «В кармане бородатого ключ посмотри». «Ага, нашла». Мы с Леной прервались от курочения системника и синхронно посмотрели друг на друга. «Девочки нервничают», — пожалуй плечами. «Пусть», — выдала Лена уже без негодования. «Пусть», — согласился и все же отвинтил последний винтик, давая Елене вытащить убитый диск из салазок. В общем, уходили мы изрядно отяжеленными. Бумага, если ее много, прилично весит. Спустившись на первый этаж, хотели было прорваться через дверь под лестницей, отмеченную мной в прошлый раз. Но людским плечом без правильного разгона железный лист оказалось не пробить. Код же от замка можно было подбирать до утра. Оставался путь через общий зал. Благо там Мирен, человек почти свой. А коды от остальных дверей я знаю. Прорвемся, на наглости и напоре прорвемся. «Девчонки, слушаем меня», — остановился я перед рывком. «Первыми ничего не говорим. На гостей смотрим украдкой, взгляда не поднимая. Проходим быстро и организованно. В зале, скорее всего, еще двое из охраны и племянник местного шефа. Я с ними разберусь, а инопланетянам на нас все равно. Ключи». Вручил я трофейные от ленд-круизера Татьяне. Джип Лили, по их словам, остался за шлагбаумом. А их самих, святую наивность, вооруженную только удостоверением сотрудника МВД, сопроводили сюда своим ходом, прямо до этого дома, где стояла машина, на которой меня увезли. В общем-то, именно дружелюбное поведение начальника охраны, чутко реагировавшего на положение аж целого майора, ввели Лену в заблуждение. Люди сотрудничали, недоуменно и искренне реагировали на слова о возможном похищении. Наоборот, припомнили, что я уже как-то заезжал позавчера и в тот же день отправился обратно, пьяным и довольным. Короче, не было повода у Лены для вызова кавалерии и всей королевской рати. Уже здесь, у домика на краю заводской территории, улыбающийся и галантный Андраник заверил начальника службы безопасности завода, что он все сделал правильно, а девушкам, что тут полный пустяк вместе с недопониманием, и я действительно у него в гостях и даже сейчас выпиваю. Можете, мол, убедиться. Так понимаю, охрана завода вообще не в курсе того, что здесь происходит. Недаром с нуля Андраник отстроил тут целый дом в два этажа и оборудовался так, чтобы вся безопасность обеспечивалась электроникой и кучей дверей при минимуме персонала. После всего охрану отправили обратно на пост, а девушек завели на второй этаж через дверь с улицы, обещая ко мне провести. Может, и обошлось бы, только я в это время был там, а Лена, никого не увидев в помещении и накрутив себя, уже демонстративно хотела вызывать полицию. «Выходим и валим, все поняли?» «Ага», — сверкнули они предвкушением в глазах. Алена нежно поглаживала портфель с трофейным жестким диском и укладкой документов из сейфа. Все про пациентов Мирена, вся его бухгалтерия и из-под хозяйской руки. «Двинулись!» — набрал я код и первым вышел вперед, чувствуя, как девушки идут следом. Первыми на нас обратил внимание мужик из свиты Мирена. Глянул пьяно и тут же взревел довольным голосом. «Бабы!» — произнес он не по-нашему. За что тут же получил от меня по морде. «Мое!» Рыкнул я ему на понятном ему языке. Чтобы не ходить далеко, отоварил еще двух дернувшихся родственников, оказавшихся удачно рядом у двери, и пошел дальше. «Артур, где Артур? Не видно его?» Прикрыл глаза, напряженно вглядываясь в дом через стены. Нашел. У портала двое стоят. «Олег, Артур?» «Оба уже в курсе. Зачем меня наверх звали? Просто так подойти к себе не дадут. А то и могут рвануть в переход. Или Мирена на помощь позвать. Но у Артура телефон, а значит, можно будет просто вернуться на второй этаж и ждать подмоги. Да и непонятно, кому Мирен еще помогать станет». На мгновение оглянулся на девушек, прикидывая, не зацепит ли их, если что пойдет не так. «Плевать, так прорвемся». Двинулся я по маршруту. «Сергей Никитич Кожевников, кто эти прекрасные создания с тобой?» Встав и сияя восхищением во взгляде, смотрел на нас Мирен. Акты физического насилия в моем исполнении его вообще не волновали. «Мои жены». Кратко ответил я ему, хоть и остановившись из вежливости, но продолжая бочком-бочком двигаться к цели. «Какие еще жены?» — зашипела Лилия. Мирен нахмурился. «А с вами Юлии не было?» Чуть нервничая, прибег я к верному варианту. «Юля? Какая еще Юля Кобель?» Стукнули меня мешком с деньгами. Вроде осознавая это, приятно, а вроде так себе. «Жены?» — расцветая понимающей улыбкой, произнес Мирен. «Теперь понятно, почему ты их не продал. Таких красивых, а?» «Продал?» Растянулась на три голоса. «Ну, мне надо идти». Нервно улыбнулся и заспешил на выход к двери, поспешно набирая код замка. «Надумаешь меняться? За каждую строптивую трех тихих дам». «Ага, ага». Скользнул внутрь, дождался подруг и закрыл замок. И только потом через стекло в общий зал мельком увидел, как из третьей двери, которая к порталу, спешно метнулся в сторону кабинета дяди Артур. Дернулся было за ним, да сам себя удержал. Тут всего две двери до свободы. Успеем, должны успеть, а там даже местная охрана будет на нашей стороне. Только второй замок от чего-то не хотел принимать пароль. Да еще жены эти, недовольны тем, что жены, и Юлей, и вообще. «А что значит «ага»?» — шипели они. «Ты нас на кого-то менять вздумал?» «А ну-ка тихо!» — гаркнул я, и спокойствие пришло в окружающую реальность. Да и пароль, словно по волшебству, тут же подошел. Осталась последняя дверь, и виднелось уже внутреннее подворье, когда свет над головой мигнул, будто электричество просело. Вбил код, в котором был почти уверен, мимо. И тут же значок заблокировано, ошибка. «Добрался-таки!» — припомнил я злым словом Артура. Руками отодвинул девушек к стене и, с силой разбежавшись, двинул плечом по косяку, вызвав ощутимое дребезжание. Знал же, чувствовал, что надо бежать за паршивцем. Зарычав, мощно ударил по двери, так что она на полсантиметра точно отскочила. «Либо магнит отпустит, либо косяк вышибу». Залихвастки подмигнул я побледневшим девушкам. «Сергей!» — испуганно произнесла Лена, глядя куда-то над моей головой, а затем подняла туда палец, указывая. «Что?» — повернулся я в ту сторону. «Чтобы вместе со всеми понаблюдать, как из щелей решетки, принятой за вентиляцию, со все нарастающим шипением парил, вливаясь длинными лоскутами внутрь коридора, серо-белый газ». Я качнулся, не понимая, действует ли это он или просто от обреченного осознания. Откуда он здесь? Как? Каким образом? Очередной удар по двери вышел слабым и несерьезным. Шагнул назад, чувствуя, как подкашиваются ноги, и оказался между Лилией и Леной, не давая им упасть. Не удовлетворившись этим, уперся головой в стену и нащупал правой рукой Татьяну, крепко прижав всех троих. «Я люблю». «Кого?» Тихий, словно давно не пивший воды голос. «Каждую и вместе». Темнота.